«А девушки тебе нравятся?» – поинтересовалась Юджин, поправляя прическу. «Не знаю. Они не такие мерзкие, как мужики, однако общаться с девушками намного сложнее, чем с парнями. Я до сих пор не восстановила навыки коммуникации, поэтому часто испытываю трудности при общении со сверстницами. Ты это тоже учитывай, если начну говорить чётнито. Не нужно тебе ничего восстанавливать, и так нормально. Скажу честно, меня бесит твоя музыка, но вот клип ты сняла обалденный. Тебе бы режиссером работать, а не музыку писать. Что, вообще ничего не нравится?» «Не поверил. Про Джувона понравилось, алкогимн неплохой. Мне больше по кайфу регги, джаз и рок-н-ролл. Современный к-поп — это музыка для низкоуровневого стада, которая не имеет вкуса и никогда не слышала нормальной музыки. Честно говоря, если бы не подоспевшая Йоны, я бы этой сучке объяснил, где она везде не права. В общем, повезло ей. Юнми, с тобой срочно хочет поговорить менеджер из дома моды Валентина», — сообщила набегу директор. «Хочет обсудить рекламу. Беру телефон и замечаю, что номер абонента не корейский. Интересно. Доброе утро, Юнми на связи». Заметил, что обе девушки затаили дыхание и ловит каждое слово. «Да, я прекрасно говорю на английском. Parlo anche italiano. А еще я говорю на итальянском. Жду. Grazie buon pomeriggio. Спасибо и вам добрый день». «Нет, это были самые настоящие, самые террористы. Пришлось испачкать ваш бесценный пиджак. Пусть будет жакет. Предлагаю перейти к делу, а то у меня сейчас мероприятие. К сожалению, в ближайшее время очень плотный график. Песню про Джульетту, случаем фамилия у нее не Капулетти, извините, просто знакомая. Нет, хулиганских песен у меня нет, по крайней мере на английском. Может, что другое подойдет? Под что у вас в Милане обычно бродит по подиуму? Urban Contemporary, современный урбан, современная городская музыка. Можно попробовать. Недавно написала рок-балладу «Begin» для одного знакомого, а когда услышала вживую, очень захотелось переделать в ритм энд блюз. Где-то 3:20, но могу растянуть до 4 минут. Я поняла, у меня другое предложение. Вы выделяете деньги на съемку клипа, костюмы и берете на себя промоушен в Европе. Я так поняла, для вас главное заявить, что вы привлекли меня для адаптации музыки, а то, что я не успею за неделю, это дело десятое. Осталось уточнить гонорар. Хорошо, пусть свяжется с моим директором. Аривидерчи, сеньор Анжела. Нажимаю отбой и передаю телефон ожидающей подробности Йоны. Если Юджин и разобрала несколько фраз на итальянском, то подруга вообще ничего не поняла, кроме пары слов. В следующую субботу в Милане стартует неделя молодежной моды. Нам заказали написать музыку, под которую модели будут маршировать по подиуму. «А ты точно успеешь?» – спросила директриса, ничуть не сомневаясь в положительном ответе. «На самом деле у них уже есть нужная музыка, но они хотят отблагодарить за рекламу их торговой марки. В общем, они оплатят предзаказ, дадут поносить одежду из последних коллекций, а мы им за это запишем и слепим из навоза и палок клип в стиле ритм-баллада. Переделаю «Begin», точнее исправлю. Надеюсь, когда Аю услышит «Умоляю» в моем исполнении, снова впадет в кому. А можно я тоже поучаствую?» — неожиданно предложила ассистентка, когда говорила по телефону. «Ты упомянула музыкальный стиль Urban Contemporary. Я правильно поняла, собираешься снимать кавер на собственную рок-балладу? Для экономии денег предлагаю организовать селфи-съемку. Ты дефилируешь по городским улицам, меняя одежду в зависимости от локации. Я снимаю тебя на камеру. Потом вырежем самые лучшие кадры и сделаем коллаж. СМ могут обидеться, если сделаем клип студийного качества, а на любительскую работу никто не посмеет предъявить претензии. Присматриваюсь к гадине и пытаюсь понять, в чем подвох. Судя по ауре, девушка реально желает помочь. Напрягаюсь, чтобы добраться до истинных мотивов, и оказывается, все до банального просто. Юджин жаждет подгадить Аю и Джувону и одновременно напомнить всем о своем существовании и адекватном психическом здоровье. Я бы с последним утверждением поспорил, но кто сейчас без тараканов? Нужен будет фургончик для переодевания и складирования одежды, заметила Йоны, после чего обратилась к собеседнице, старательно обходя прямое обращение и приставки с формами вежливости. А в броневике много было свободного места? 15 минут спустя, специально для меня, а может и не специально, в длинном, просторном зале были выставлены стенды с фотографиями и мини-макетами всяких промышленных штук непонятного назначения. Обученная девушка-экскурсовод с хорошо поставленным голосом провела меня с сопровождающими вдоль всего музея славы, подробно описывая все, что было изображено на фото, и объясняя назначение механизмов, макеты которых располагались на приставных столиках. Из познавательного узнал, что мастерские Янгда – это дочернее предприятие, для которого СНТ приобрело несколько современных станков и 3D-печатные машины. Со слов красотки выходило, что это небольшое подразделение корпорация приобрела для штамповки мелкосерийного спецоборудования и небольших партий запчастей. В остальное время ремесленные мастерские производят все, что им в голову взбредет, а что конкретно сотрудникам головного предприятия знать не обязательно. После завершения обязательной программы, нам выделили 20 минут для встречи с директором Янгда. К счастью, мужик не стал повторять ошибку своих основных акционеров и о своем предприятии упомянул вскользь, заметив только, что ему уже больше 100 лет и оно является семейным бизнесом. Все это узнал, пока подходили к одиноко стоящему столу. На нем было навалено несколько коробок, на одной из которых узнал изображение привидения с моторчиком. Внутри упаковки ожидаемо обнаружились квадрокоптер, пластиковый череп с подсветкой внутри и нечто напоминающее шелковую накидку. Заметив, как в нашу сторону движется хипса с похожей на него девушкой возрастом лет 30, скорее всего его сестрой, я с видом всезнайки принялся умничать и раздавать никому не интересные пожелания. Сперва отметил, что в оригинальной сборке, вместо мантии из искусственного шелка был применен использованный мусорный пакет, потом посетовал на отсутствие предупреждения о том, что играть с привидением вблизи военных территорий и прочих объектов, где имеется вооруженная охрана, может быть смертельно небезопасно. И вообще, если услышал предупредительный выстрел, сразу падай на землю. Владелец семейного бизнеса тоже увидел приближающихся представителей главных акционеров и постарался поддержать мою игру, заявив, что такие предупреждения только подстегнут продажи, поэтому он очень благодарит великого меня за то, что пролил свет мудрости. Символически одобрив использование собственного изобретения, не удивлюсь, если его уже успели зарегистрировать в патентном бюро, поставил на документ наконец зарегистрированную печать с гербом агентства, после чего мы торжественно обошли стол с другой стороны, чтобы встать напротив выложенных образцов телескопического оружия. Протестировав несколько образцов коротких дубинок, наконец добрался до любимых мечей. Со слов владельца мастерских, новая продукция оказалась не очень удачной, и ее пришлось изъять из продажи. Правда, за вчерашний день весь склад неликвидов был распродан под ноль. Из старых запасов осталось только 3 образца, которые в этот момент находились в ремонте на испытательном стенде. В общем, они не работающие. Заметив мой кивок, Йоны достала из сумки боевые железяки и передала мне, после чего попросила немногочисленных зрителей разойтись в стороны. Приведя оружие в боевое состояние, я с полминуты не спеша махал простенькие восьмерки, после чего резко ускорился, изобразив бой с полудюжиной теней. Пока народ пребывал в нужном для презентации состоянии, обратился к владельцу семейного бизнеса. «Скажите, а можно покрыть трубки катафотной краской, в смысле, светоотражающей?» – переспросил мужчина. «А зачем? Вот смотрите, беру за покрытое резиной свинцовое навершие и показываю собеседнику. Если снизу вставить несколько направленных источников света, а сами трубки покрасить в алый цвет, то в темноте это будет выглядеть как прутки раскаленного металла». «Очень интересное предложение», — заметила женщина в дорогом деловом костюме. «У людей, на уровне первобытных инстинктов, заложена необходимость опасаться огня и всего, что на него похоже. Даже если знать, что это палка с подсветкой, подсознание все равно заставит мозг паниковать. Спасибо». Кивнул не в меру эрудированной незнакомке. «Представьте себе рекламный ролик. Симпатичная девушка возвращается домой после работы в офисе или из университета. На ней куртка. Поворачиваюсь к стажеру-ассистентке и рассматриваю ее одежду. Светлые джинсы и облегающая голубая майка. Юджин, сюда подойди. Ты хочешь, чтобы я снималась в рекламном ролике для СНТ?» Притворно возмутилась наследница Hyundai. «У меня в подчинении имеется прекрасная актриса, которой не нужно платить зарплату. Почему бы этим не пользоваться?» Говоря это, стянул с мажора пиджак и натянул на будущую актрису. И вот она проходит мимо бара, где активно отдыхает народ. Я имею в виду тех низкоуровневых нищебродов, которые вкалывают по 12 часов на твоего папашу, чтобы он мог оплатить твои брендовые тряпки. С Юджин мы договорились, что прилюдно я буду цепляться и унижать ее по любому случаю. Это нужно для того, чтобы ее папаша не подумал, что наказание недостаточно строгое и не отправил ее обратно в дурдом. И что дальше, с нетерпением попросила продолжать представительница компании. «Меня, кстати, Сухин зовут, можно на ты? Я старшая сестра этого бездельника». «Спасибо, Сухин». «Так вот, когда наша принцесса проходит мимо бара, из его дверей как раз вываливаются два почтенных господина, вот этот, как вы сказали, бездельник, и его пожилой собаним, сказав это, посмотрел на директора мастерских. Два изрядно подвыпивших приятеля, заметив прекрасную незнакомку, тут же поспешили пригласить ее к себе за стол. Можно даже сделать дополнительную вставку, визуализировав их мысли. Показать сцену с мечтаниями, как будто они сидят за одним столом со встреченной красоткой и весело общаются. Девушка на такое предложение отвечает крайне отрицательно и пытается пройти дальше, но мужчины не дают ей проходу. Теперь один из них представляет, как пьет с девушкой Саджуна брудершафт прямо из бутылок, а в фантазиях юного хипса показывается, как он лежит на кровати, одетый в кожаные ремни и со связанными руками, а над ним возвышается обтянутая в латекс Юджин с плеткой в руках. Думал, первая возмутится злейшая подруга, но ошибся. Не знаю и знать не хочу, какая там была предыстория, но сестру мажора буквально скрутило от смеха. Даже пришлось посылать Йоны за водой. Сам Хипса в это время стоял красный как рак, и вид у него был такой, как будто его на кол посадили. Что касаемо Юджин, то перспектива предстать перед всей Кореей в БДСМ-костюме ее никак не впечатлила. Стоит с дежурной улыбкой на лице и даже не краснеет. У девочки явно с головой беда. «Ты меня почти убедила вложить деньги в твой проект. Осталось узнать, чем у них все закончится». Отдышавшись, пообещала Сухин. «О, в конце самое интересное. Парень хватает девушку за куртку. Сам хватаю Юджин за пиджак и стягиваю его. И тут зрители замечают, что за спиной у нее кожаные ножны с двумя телескопическими мечами. Она отскакивает в тень, ловко выхватывает и раскрывает вспыхнувшее огнем оружие, и теперь на экране воительница, одетая в одежду боевых монахинь, которая ловко орудует светящимися мечами. «Предлагаю назвать это Фирисворд», — перебила рассказ сестра мажора. «Я правильно поняла, в роли воина будешь выступать загримированная ты? Извини, что перебила». «Совершенно верно». Дальше, по сценарию, один из пьянчуг бросается на утек, мысленно представляя, что встретился с огненным драконом. Второй участник конфликта, наоборот, падает на колени и, держась за сердце, начинает ей что-то обещать. В конце ролика локация меняется, и теперь камера сперва берет крупным планом здание вашей компании, потом приближается и останавливается напротив одного из кабинетов, на котором написано «Отдел креативного менеджмента». Открывается дверь, и из нее сперва появляется Хипса, который поднимает руку, на которой висит расстегнутый с одной стороны наручник с бахромой и мехом, и вынимает изо рта пластиковый кляп, такой, с дырочками. Вслед за ним появляется Юджин, которая поправляет растрепавшуюся блузку, и дальше они вместе идут по коридору, рассказывая о новом революционном товаре для женской самообороны. Не выдержал и попытался перехватить мысли бывшей соперницы, мог бы и сам догадаться. Девушка, оказывается, не оставляет попыток соблазнить Бжувона, и для этого готова даже обнаженной сниматься в видеорекламе, благо есть что показать. «Прости, ты собираешься анонсировать продукт исключительно как средство для женской самообороны?» — неожиданно задала правильный вопрос Йоны. «Хочешь сказать, что мужчинам он будет неинтересен?» «Согласна с тобой», — согласилась с моей директрисой жена наследника, — «можно сделать цветовую идентификацию, как в светофоре. Красный цвет женщинам, зеленый мужчинам, желтый всем остальным. Можно сделать проще», — вмешался я, пока спор о цветовой дифференциации штанов не зашел до крайности. «Нужно на упаковке написать правило: если в темноте мелькает меч красного цвета, значит, нужно срочно вызвать полицию, если желтого, значит, полиция уже приехала и лучше не мешать ей работать. Если зеленого, то можно подойти и посмотреть на тренировочные или показательные выступления». «Гениально», — обрадовалась Сухин. «Это же какой госзаказ можно взять на полицейские дубинки нового образца? Точнее, много госзаказов. Ванги, что у нас с производством?» «Значит, Ванги», — наконец узнал имя директора Ингда. «Еще можно добавить голубой цвет, которым смогут пользоваться только мастера Пунрюсанда», — добавила от себя Юджин, и, сообразив, что ее предложение звучит как подхалимаш, добавила: «А еще лучше сделать дуэльные наборы, как у древних дуэльных пистолетов. продавать по 4 мяча в комплекте, в коробках из красного дерева с бархатной подушкой и обивкой внутри. Мне кажется, будет отличный подарочный набор. Я бы таких полсотни купила и разослала всем подругам, чтобы намекнуть на необходимость встретиться и обсудить возникшие разногласия. Действительно, почему бы благородным корейцам выяснять разногласия не банальным мордобоем, подобно диким вигугинам с севера, а как цивилизованные люди, посредством оружия настоящих аристократов. Настала моя очередь генерить идеи. Только представьте, несколько компаний друзей встречаются вечером после работы, выезжают в темные парки или на ночные пляжи. Дуэлянты берут по 2 светящихся голубым и красным светом меча и сходятся в непримиримом противостоянии. Дальше следует весьма зрелищный поединок, в процессе которого соперники наносят исключительно синяки и ушибы, а секунданты в это время стримят зрелище на весь мир. В итоге мужчины или женщины решают все свои разногласия без необходимости тратиться на адвокатов и бесконечные походы в суды. Кажется, задел за живое, так как при упоминании о ненасытных юристах, народ окончательно утвердился в успешности совместного проекта. Дальше все пошло по отработанной с алкомагнатами схеме. СНТ регистрируют на мое имя торговый знак «Фирисворд» – «Огненный меч», и оформляют под него именной патент. Я передаю эксклюзивные права на производство ремесленным мастерским Янгда сроком на 1 год, и получаю с каждой продажи от 2 до 10% отчислений за право пользоваться изобретением и торговой маркой. Через год, когда рынок насытится, а технология производства будет доведена до идеала, разрешу другим производителям использовать лицензию и торговую марку. Что странно, торговаться со мной никто не стал, поэтому я решил обнаглеть до конца и попросил, к завтрашнему дню, сделать баннер со мной, где я буду изображен с мечами в руках в костюме боевой монашки. Объяснил тем, что собираюсь снимать нарезку городских пейзажей для будущего клипа, и было бы здорово оставить в нем такую себе пасхалку. Некоторое время спустя, несколькими этажами выше, идея такая, описываю план музыкального выступления для будущего фильма, аудиообразец которого только что прослушали, сперва я стучу на барабанах, потом спускаюсь в зал, где на музыкальных инструментах играют девушки из группы «Выки-мыки», затем выходит команда подтанцовки с полотенцами за поясом, как у французских официантов, потом я сама играю на гитаре, дальше мы все спускаемся на сцену в центре зала и там я продолжаю петь и танцевать. Барабаны, гитара, девушки-музыканты, иронично перечисляет представитель Sony, музыкальный материал посредственный, да и подача слегка перенасыщена. Я еще раз представляю план представления и тоже понимаю, что слегка намудрил, а все виноваты эта милашка-барабанщица, с которой весь вечер записывали демо. Поймите, Юнмиси, по сюжету вы участвуете в студенческом концерте, на вас обращает внимание юный главарь триады, родственница которого выступает вместе с вами. Мы собираемся выкупить у вас композицию «Der Feel God». Эта вещь подошла бы идеально, тем более вы ведь хотели привлечь группу Кара. Судя по эмоциям присутствующих, мои идеи никому и нафиг не сдались. Все уже придумано за меня, осталось только поставить шибушную звезду на место. Даже подготовленных в плане хореографии подопечных привлекли для усиления, чтоб не ворникал. Ну и ладно, раз мой талант никто не ценит, значит буду сам все делать. Песня на корейском, к тому же там подразумевается взрослый концепт, вяло упираюсь, намекая на объективные противопоказания. А вам и не нужно будет танцевать стриптиз, предоставим это подтанцовке бэк-вокалисток. То, что песня будет не на английском, тоже неплохо. В открытую призывать употреблять антидепрессанты неэтично и противозаконно в некоторых штатах, а за скрытую рекламу нам еще и доплатят. В США очень сильно медицинское лобби, и если удастся заручиться их поддержкой, то с прокатом проблем не будет. Ни хрена себе, как у них тут все продумано. Но самое обидное, композицию и лови рок-н-ролл, которая в 1981 году была на первых местах во всех хит-парадах, включая Billboard Hot 100, назвали посредственным материалом. Сволочи. Я тут уже считаю одной ногой в зале славы рок-н-ролл, а им в подлу сценарий подправить. Ну раз такое дело, тогда завтра на концерте устрою Бритни Спирс. Локти будете кусать, что не послушали умного человека. Хорошо, пусть будет по-вашему. Я так понимаю, на этом хорошие новости заканчиваются. Перед началом встречи американские кинопроизводители пригрозили, что будет 2 новости, Хорошая и плохая. Хорошая – это то, что «Миссия невыполнима» запускается в производство как отдельный проект с бюджетом в 80 миллионов. И я в нем главная звезда. Теперь жду плохую весть. К сожалению, ни о каких сиквелах пока речь идти не может. Допускаются только спин-оффы, если, конечно, другие кинокомпании заинтересуются идеей сделать свое продолжение. Объявил плохую весть представитель Голливуда, хотя, как по мне, ничего плохого в том, чтобы закончить издеваться над несчастным Элджернаном, нет. Как раз наоборот, это замечательное известие. Акционеры опасаются вкладывать деньги в долгосрочный проект с человеком, который отказывается подписывать эксклюзивный контракт. Такой себе конкретный намек на жирные обстоятельства, что все договоренности с кланом Личхви летят мульчи под хвост. Ну что ж, продолжаем корчить печальную дуру. А вот мы не против выкупить идею фильма с призраком. Внезапно обозначил присутствие представитель отечественной кинокомпании, чем, как мне показалось, вызвал сильное недовольство у голливудских шоуменов. Идея с главной героиней, которая впадает в кому и ее призрак начинает карать недоброжелателей в порядке очередности, имеет хороший потенциал. В конце, как я понял, девушка должна воскреснуть в отдаленном монастыре рядом со своим котом Элджернаном. Уверен, в картину прекрасно впишется скрытая реклама СНТ Инербы. Госпожа Юнми, кинокомпания Кори-Синема готова предложить только за синопсис 1 миллиард вон. Кроме этого, мы заинтересованы в помощи работы над сценарием и вашем участии в съемках. Присутствующие на переговорах Хипса и Сухин заинтересованно переглянулись и неуверенно закивали головами, а я, при упоминании миллиона баксов, постарался сделать вид, что каждый день получаю подобные предложения. Юнми, громким шепотом позвали голосом Юджин, предложи сюжет фильма про Карлсона. Про кого? Даже голову повернул. Ты что, подслушиваешь мои телефонные разговоры? Ну так ведь отличная идея. Гадина даже не стала оправдываться. Я могу сняться в главной роли. Бесплатно. Главное, чтобы там упоминалась компания Hyundai. Пусть даже в негативном ключе. В каком ключе? Не расслышал последние слова. В негативном, уверенно повторила представительница крупнейшего совладельца Hyundai Motors. Все дело в самоиронии. Кимы согласились изображать гонконгскую триаду, мы тоже хотим сами с себя посмеяться. Ким Хибин считает, что антиреклама иногда может быть более эффективнее, чем принудительное навязывание бренда. То, что подается в негативном ключе, намного лучше запоминается. Ты что, решила отцу отомстить? Наконец дошло до меня, точнее, подсказало внутреннее чутье. Простите, а можно поподробней? Заинтересовался сидящий поблизости представитель японской шоючики. Там трагическая история про маленькую девочку и ее, живущую на крыше, подругу по имени Карлсон. На последнем слове, Юджин показала на себя, намекая, кто будет в роли воображаемого друга-маньяка. «В смысле ты? Я тоже хочу. Ты будешь малышом?» Возмутилась внутренняя девушка-актриса в желании посоперничать за главную отрицательную роль. «И вообще, кое-кто забыл свое место. Совсем охренела гадина. Я к ней по-хорошему, а она уже ноги с шеи свесила. Тоже мне, скромная корейская девушка, феминистка махровая». «Так, стоп, а эта идея?» «Господин Каюма-сан, обращаюсь к задавшему вопрос японцу, как вы смотрите на то, чтобы снять антифеминистический фильм с азиатской иконой борьбы за женское самоопределение в главной роли?» Смысл прозвучавшего предложения не поняли не только присутствующие корейцы и японцы, но даже те, для кого английский, на котором шел разговор, был родным. Пришлось пояснять. «Мне не нравится, что многие СМИ называют меня лидером женщин Востока в борьбе за свои права. Я не принадлежу и не собираюсь присоединяться ко всей этой либертарианской тусовке. Если девушка закомплексована и у нее нет парня, то это не значит, что нужно делать из этого неприятного стечения обстоятельств идеологию. Хочу показать этой девушке, насколько нелепо она выглядит со стороны, когда пытается убедить себя и всех окружающих, что ей и всем остальным женщинам не нужны мужчины», поясняю японцу и всем, кто прислушивался к нашему диалогу. Вот послушайте, что предлагаю. Глава 8. Репты закрытый какао-чат. Чон Джунса, так что, его сегодня точно не будет. Ким Айонг, совсем идиот. Конечно, он не приедет. Уверена, вечером Хипса пригласил на свидание одну из тех богемных красоток с кукольными мордашками, которых мы видели с ним в театре. Ююра, кого не будет? Ким Айонг, о, еще одна проснулась. Твоего бывшего жениха не предвидится. Ты разве не читала обновление на его странице? или он тебя удалил из друзей. Чхвехаун, мой родственник сменил семейный статус с. Встречаюсь с Ююрана, ищу подругу. Ю, разреши, я его со своей однокурсницей познакомлю, раз он с тобой официально больше не встречается. Пакуен, да кому нужны твои козы? В универе за ним такие красотки бегают, что даже у меня глаза разбегаются. В театральном кружке вообще одни только порномодели с кучей дорогой пластики, а он все за Юркой волочился. Хорошо, что она предложила остаться друзьями, хоть теперь он от души, пардон за мой японский. Чхвехаун, нам будет его не хватать, мой троюродный кузен романтик и красавчик, прям как Джувон вчера на концерте. Когда слушала, умоляю, вся промокла. Эй, парни, кому трусики нужны от одной из принцесс СНТ, продам очень дорого. Чон Джунса, тоже мне романтик, в прошлое воскресенье ушел не заплатив, я из-за него утром занятия проспал. Чхвехаун, подумаешь, самостоятельно такси один раз вызвал, за себя он деньги оставил. Будешь теперь сам оплачивать свой вонючий лафрейкой сигары. Чон Джунса, он платил не за меня, а за право находиться рядом с будущей элитой страны. Хочешь сказать, у меня денег нет? Пакуен, после того, как он застал Юра целующуюся с Тиву, желание находиться рядом с зажравшимися детишками Чебалею Хипса вряд ли когда-нибудь появится. Ююра, я с ним поговорила, он все понял. Чхвехаун, в университете, когда провалила биологию, он мне принес торт-мороженое, а еще весной всем знакомым девушкам подарил по букету тюльпанов. Почему он выбрал Юра, а не меня? Чон Джунса, ты же потом выкинула цветы, и вообще, он твой родственник. Будешь с этим мямлей встречаться на семейных обедах, раз он тебе так дорог. Кстати, это ведь ты притащила придурка к нам в компанию. Ким Айонг, предлагаю вернуть Хипса обратно, а вместо него выгнать нашего нищеброда. Чон Джунса, Айонг, может, твоя семья и богаче моей, но это не дает права так обо мне говорить. Свои карманные деньги вкладываю в бизнес в отличие от некоторых. Пакуен, это ты про онлайн-казино или про покупку недвижимости в метавселенных? Чон Джунса, NFT и мета, вчерашний день. Я сейчас в новой теме, слежу за криптокошельками биржевых китов и повторяю их сделки. Недавно купил адрес чьей-то сестры Агдан, 2 миллиона отдал. Зато теперь точно знаю, какие монеты скоро подорожают. Кто со мной в долю? Чхвехаун, я тоже за то, чтобы выгнать лудомана. Пакуен, а я уже говорил, что мой дядя Сагдан помирился и совместный проект замутил. Так вот, уверен, это связано с регистрацией и открытием Федерации Пунрюсанда. Двоюродная сестра хвасталась, что в следующем году у них в школе откроют секцию фехтования парными мечами. Только представьте, алкогольные магнаты финансируют соревнования по пунрюсанда среди школьников. Жаль, что я уже старый для такого спорта. Литиву, куда вечером идем? Предлагаю заодно помянуть простолюдина. Ким Айонг, вечером ты можешь идти куда хочешь вместе со своей подружкой Юрой и не простолюдином Джунса, а я пас. Лучше позвоню Хипса и узнаю, как дела. Если у него свидание сорвется, приглашу завтра съездить на выпускной бал в Кванджу. Помню, он фанател по Короне и Агдан. Хаун, ты с нами? Чхвехаун, конечно, с тобой, только билетов уже нет. Может, соберемся вечером и посмотрим концерт на стриме. У нас в поместье, например, заночуешь в гостевом домике, там найдется место и для твоих слуг. Ким Айонг, знакомый знакомого, завтра будет стоять в оцеплении на концерте хулиганки. Он обещал договориться, чтобы со мной пропустили пару человек. Предлагаю сбежать от охраны, как в старые добрые, и хорошенько потусить. Литиву, Айонг, ты ведь сама его постоянно чморила, чего теперь жалеешь? Ким Айонг, потому что я девочка, и мне нравятся парни, которые ради любимой девушки готовы терпеть придирки и платить за надменных уродов. А еще он красавчик и романтик. Чон Джунса, и вовсе я не урод. Юрёук, вау. Хипса опять сменил статус, теперь он встречается с какой-то Пак Юнми. Чхвехаун, а во, имя прямо как у Агдан. Ким Айонг, значит, выезжаем завтра в 12 без Хипса. Юрёук, ну ничего себе, это Юнми прокомментировала статус Хипса фразой, не возражаю. Юрёук, о юмора, этот идиот создал фейковую страницу Агдан и от ее имени сам себе ответил. Какой же он жалкий. Юра, как тебе представление? Юра, Юнми недавно рассталась с принцем, Хипса тоже свободен. Почему они не могут встречаться? Принцесса не против, довольно улыбается, довольно улыбается, довольно улыбается. Чон Джунса, скинь ссылку, я это сейчас заскриню и буду шантажировать весь остаток его жалкой жизни. И как мы сразу не сообразили, какое он мерзкое ничтожество. Юрёк, вы это видели? Фотографию со стрёмной теткой на мотоцикле и подпись «Моя новая подруга». Он что, нанял Кисин? Чхвехаун, а может это и есть Пак Юнми, только совпали имя и фамилия. Ли Тиву, похоже на мою тетю Ли Юджин, только она сейчас в психиатрической клинике лечится. Чон Джунса, та самая маньячка, про которую ты рассказывал. Зачем Хипса повесил себе на страницу фото человека, которая пыталась убить его обожаемую Агдан? Он сошел с ума, Ли Тиву, он хочет, чтобы Юра его ревновала. Сперва статус поменял, теперь вот это. Думаю, ему пора познакомиться с твоей тетушкой в реале. Будут вместе на процедуры ездить привязанные к тележкам. Юрёк, мне кажется, это такое тайное послание. Ли Юджин влюблена в Ким Джувона и готова на все что угодно ради своей нездоровой страсти. Вот он и намекает, только непонятно на что. Юра, мне это не нравится. Вечером позвоню ему, попробую успокоить. Ли Тиву, лучше в службу безопасности сообщи. Я своим тоже скажу. Чон Джунса, лучше всего позвонить в СБ Агдан и сообщить о фейковом аккаунте. Она на него военных юристов натравит. Чхвехаун, Айонг, я только что позвонила моему любимому кузенчику Хипса. Он пообещал 3 пригласительных в VIP-зону на концерт в Кванджу. Агдан выделила на нашу семью 10 пригласительных билетов, и 3 досталось мне. Осталось определиться, кого берем третьим. Юра, так он что, действительно встречается с идолом? Возьмите меня. Ким Айонг, извини, с нами уже едет Уйон. Уйон, какие планы на завтра? Офисное здание СНТ. Юджин Си, вы позволите забрать? Хипса выхватил из рук стервы сигнализирующий о вызове телефон и, извинившись, выскочил за дверь. Госпожа Юнми, продолжайте, пожалуйста, просит захваченный пересказом сюжета представитель Шаючики. Вы остановились на толстой девушке-трансвестите, которая обнимает нашу главную героиню. Это ведь и есть та самая толстая Пи, которая возглавила второе боевое звено. Проводив взглядом своего фейкового парня, прислушался к разговору за дверью. К неудовольствию внутренний Юнми выяснил, что меня снова пытаются бросить. 1.5 часа назад организаторы концерта прислали 100 контрамарок в ближнюю, концертную зону. 60 билетов отдал Йоне, чтобы она распределила между Ред-Алерт, командованием корпуса морской пехоты и прочими нуждающимися. Остальные вручил Юджин, попросив честно разделить между собой и двумя гасконцами. Расчет был на то, что эти трое передерутся, и оно так и произошло. Ради 15 пригласительных Хипсона обещал стерве кучу всякого странного, и теперь, общаясь по телефону с некой своей родственницей, конкретно ей так намекал, чтобы одну контрамарку выделили бросившие его девушки. В общем, ощутил весьма неприятное чувство, когда тобой в открытую пользуются в личных целях, и, если бы речь шла не о романтических переживаниях, ехал бы сейчас Хипса в ближайшую травматологию с переломом печени. Совершенно верно, рассеянно отвечаю. В этой сцене они познакомились в группе психологической поддержки людей, которые в детстве сменили пол и теперь страдают от того, что стали страшными уродами. Ехидно интересуется Юджин. Только непонятно, как я туда попала. Тебе, дура, это психотерапевт посоветовал, когда ты пришла ему жаловаться на свое богатство и всемогущего папашу. Помнишь сцену в начале? Раздраженно напоминаю начало пересказа сюжета. Так вот, на этом собрании ты чувствуешь себя ужасно неудобно, ведь тебя окружают очень некрасивые люди, страдающие как морально, так и физически, а ты среди них разодетая фитоняшка. Понимаешь, в этом как раз вся соль. Зрителям должно быть стыдно и неудобно. Это тот случай, когда красота и богатство только портят впечатление о человеке. Может выйти очень мощная сцена, задумчиво чешет затылок представитель Голливуда. Вся картина может получиться эпохальная, поддакнул соотечественник, в том смысле, что в ней будет представлена современная эпоха в культурологическом значении. Мне больше нравится культовый фильм современности, вызвавший максимальный резонанс в обществе, улыбнувшись, типа пошутил, почти дословно пересказал слова кинокритика Денниса Лима, прокомментировавшего картину «Бойцовский клуб». Пока Хипса болтал по телефону за дверью, я продолжал пересказывать посещение Эдвардом Нортоном Юджин всевозможных собраний психологической помощи из-за проблем с бессонницей. Когда, наконец, вернулся мажор, который заявлен на главную мужскую роль, вывалил на неподготовленных к творчеству Чака Паланика сцену, в которой главные герои делят между собой собрание групп психологической поддержки, комментируя это в стиле: «Джин, зачем тебе группа больных раком яичек? У тебя этой болезни в принципе быть не может. А ты тогда зачем ходишь на собрание старых аджум, страдающих из-за сделанных в юности татуировок, которые, на обрюзгших и сморщенных телах, выглядят мерзко и нелепо? Юнми, я правильно понял, парень, который занимается любовью с вашей подругой Чарли, так зовут главную героиню из первой части «Цветов», а в «Фехтовальщицах» она становится кем-то вроде Брэда Питта в роли Тейлера. И сейчас вы описываете то, как они познакомились. Сюжет для «Фехтовальщиц» я содрал с бойцовского клуба, только мальчиков поменял на девочек, и форму подачи позаимствовал у Тарантино с его криминальным чтивом, где все сцены перепутаны, благодаря чему сняты как отдельные фильмы в фильме. На эту мысль меня навел представитель японской шоючики, у которого на киностудии все сцены обязательно должны быть яркими, идеальными и снятыми в одном едином стиле, отчего размывается общая идея картины. В качестве воображаемой подруги главной героини выступила замеченная в журнале девушка-преступница Чарли Гордон, имя главного героя книги «Цветы» для Элджернона, которая незадолго до этого умерла в тюремной психлечебнице. Это было необходимо, чтобы получилось как бы классическое продолжение первых «Цветов», в котором по сюжету ГГ залечили до смерти, а во второй картине она появляется как личная шизофрения Юджин. В начале фильма идет откровенная пропаганда сильных и независимых женщин. Они дерутся друг с другом телескопическими мечами и участвуют во всевозможных безумных акциях. Дальше начинается предыстория, из которой становится понятно, что в феминистическом движении не все так однозначно. Все верно, здесь обыгрывается известный кинематографический штамп о том, что самая страстная любовь рождается из не менее страстной ненависти. Но, недоумевает корейский шоураннер, вы ведь рассказывали, что парень и Джин ненавидят друг друга и она ревнует его к Чарли. В моей версии клуба, после того как главные героини в первый раз подрались световыми дубинками в лесбийском баре, они пьяные сперли из косметологической клиники несколько пакетов человеческого жира, после чего проснулись в одной постели в обнимку. Учитывая, что роль Джин досталась Юджин, а Чарли мне, прокат в Корее должен побить все немыслимые рекорды. Терпение, господин Че Юден, до финала осталось еще 3 сцены, все скоро поймете. 20 минут спустя, ужас какой, выстрелить в рот, чтоб избавиться от шизофрении, возбужденно повторяет американец. Нет, понятно, что победила любовь, но стрелять в щеку, девушка навсегда останется уродом. Невероятная концовка, прямо как в детективной драме. Нужно добавить отдельную сцену с отсылкой, в которой Джин читает, например, журнал, на развороте которого изображена звезда корейской эстрады Юнми Тян, а рядом статья с заголовком: «В психиатрической клинике скончалась знаменитая преступница, известная как Чарли Гордон», чтобы была более логичная привязка к первому фильму, нервно требует японец. В этом случае мы точно возьмемся за этот проект. Госпожа Юнми, вы ведь не будете возражать, если наша кинокомпания, от вашего имени, возьмется за регистрацию синопсиса будущей драмы? Делаю вид, что задумываюсь, а сам считываю ауру представителя шоючики, а то больно вид у японца взволнованный. Понятно, мужик опасается, что американцы украдут идею и снимут по ней свою собственную политкорректную ерундень, а то и вовсе зарегистрируют синопсис на себя и запретят другим пользоваться. Перевожу взгляд на американцев, попутно останавливая взгляд на телефонах Йона и Че Юдена, которые записывали аудиопересказ моего бойцовского клуба. Один из голливудских кинопромышленников действительно размышлял о всех тех неприятностях, которые посыплются на киностудию в случае присоединения к проекту, и размышлял над теоретической перспективой позаимствовать идею. Его коллега в это время мысленно представлял рекламные плакаты с полуобнаженными телами, покрытыми синяками и шрамами, и подписями, типа: «Мужчины дерутся, чтобы причинять страдания другим мужчинам, женщины, чтобы получать удовольствие самим себе». Брэд Питт, бойцовский клуб, производственное издание. Юнми, тебя к телефону. Это господин Ли Кунджа, отец Юджин, появляется возбужденная Йона и протягивает козырный телефончик. Очень-очень важный разговор. Всех своих гасконцев и одну сумасшедшую миледи Винтер разогнал еще 2 часа назад. Ведьма, соврав, что у нее настало время общаться с психотерапевтом, оседлала двухколесный подарок и умчала домой ябедничать папаше и раздавать нужным знакомым контрамарки на концерт. Хипса с сестрой остался общаться с киношниками, пригласив их на обед. Я же, на темно-красной карете, покатил в арендованную студию звукозаписи. В связи с тем, что на календаре суббота и у половины персонала выходной, стоимость звукозаписывающего помещения, в котором неделю назад писали Аю и Джувона, идет со скидкой. Имсу снял ее на 2 часа в надежде, что этого хватит на запись моего голоса для «Пойдем потанцуем», «Ты обещал на корейском» и «Убирайся», Джувон, исполненного в стиле новоорлеанского джаза. Как и в моем прежнем мире, джазовая музыка здесь тоже ранжируется по видам и подвидам, и для ежегодного фестиваля Луисиана Jazz Fest необходимо сделать вариацию песни в стиле Нового Орлеана, то есть в классической, слегка рваной манере, сопровождаемой саксофоном и ударными как основными музыкальными инструментами. Именное приглашение принять участие на этом празднике музыки прислали сегодня утром в корейский офис Universal Music Group. Муж Санен, прекрасно понимая, что за границу меня никто не отпустит, тем более в Америку, вознамерился отправить туда, вместо меня, свою голосистую зазнобу и себя в качестве сопровождающего от лейбла, ибо собираются там самые небедные любители джазовой музыки, с которыми очень важно завязать нужные знакомства. Для попадания в эту полузакрытую тусовку престарелых миллиардеров он даже объявил конкурс на лучшую джаз-композицию с призовым фондом в 500 миллионов вон. В ответ на такой прозрачный намек пообещал, что как только так сразу, и предложил его звукозаписывающей конторе дополнительно принять участие в промоушне «Пхеньян» на связи для наших разведчиков и моего варианта «Умоляю», который заказал модный дом Валентина. Стоило словам сорваться с языка, и мужик спешно бросился куда-то звонить. Через полчаса вообще свинтил из студии, сообщив на прощание, что продлил аренду на весь день, и что могу творить в ней все, что моя фантазия пожелает, включая записи всякого нового, если вдруг чего в голову надует. Надеялся по-быстрому сделать 5 запланированных студиек и 3 дополнительно для себя, но похоже придется пересматривать планы. Заранее предчувствуя неприятности, протягиваю руку к Филипсу. «Добрый день, господин Ликунджа», — говорит Пак Юнми. Холодно здороваюсь на грани приличия, чтобы сразу намекнуть на нежелание возиться с его сумасшедшей дочерью и всем их семейством в целом. На самом деле Юджин довольно неоднозначная особа. С ней не скучно, и если бы не пробивались то и дело королевские замашки и ее навязчивое желание плести интриги и всеми руководить, то даже можно было подружиться. «Здравствуй, Юнмиси», осторожно здороваются из трубки в ответ. «Звоню, чтобы поблагодарить за то, что согласилась принять мою дочь к себе в команду». «Команда» слишком громко звучит, но пусть будет. «Как я могла отказать такому уважаемому человеку?» Продолжаю отвечать в безразлично холодной манере. «Вы сделали предложение, от которого весьма непросто было отказаться. Я очень хорошо понимаю твое недовольство. Только что имел разговор с Юджин. Она рассказала, что компания Hyundai не будет участвовать в съемках твоего телешоу. Вот падла, успела настучать, что я корпорацию его папаши мимо кассы провел. Точнее, киношники не взяли в работу то, что я изначально предложил. По первоначальному сюжету с оригинальным названием «Бойцовский клуб», Юджин, в роли Джин, должна была работать в отделе рекламации известного автоконцерна и заниматься расследованием аварий с участием автотранспорта марки Hyundai. В процессе повествования старшая родственница моего временного женишка заметила, что девочкам неуместно рукомашествовать нежными ручками и тонкими ножками и предложила выдать им джедайское световое, телескопическое оружие в тренировочной модификации из нового модельного ряда корпораций, то, которое светится зеленым светом и состоит полностью из резины. После этого обновления место работы Юджин плавно сменилось с Hyundai Motor на Hyosung, из-за чего будущее, главная героиня попыталась было устроить скандал и истерику, но я ее быстро утихомирил, пригрозив вообще выгнать из кино. Теперь переименованную в «Фехтовальщиц» картину будут финансировать исключительно СНТ ради скрытой рекламы мечей, мотоциклов, кондиционеров и турбин. По новому сюжету Джин все так же будет работать в отделе рекламаций, но уже в корпорации СНТ. К слову, всем очень понравился диалог о том, что среди ведущих менеджеров она занимает единственную управленческую должность, на которой реально могут пригодиться все негуманитарные науки, которые были освоены в школе. Получилась очень жирная отсылка на то, что детям как-то многовато дают избыточной информации, благодаря которой можно не только сварить элитное мыло из человеческого жира, но еще и разнести к демонам весь деловой центр Сеула посредством самодельной взрывчатки. Призрака пока отложили на потом, но деньги за синопсис переведут уже в понедельник. Американцам нужно проконсультироваться у своих специалистов, и, если те дадут добро, будут снимать совместно с нашей Кори-Синема. В общем, по мотивам вышедших недавно «Цветы» для Элджернона планируется снимать сразу 3 продолжения. Sony совместно с корейцами возьмутся за «Миссия невыполнима», которую будет донатить Citigroup. Японцы решили не участвовать в этом проекте, продав американцам все права и отснятые материалы. Высвобожденные ресурсы они решили сосредоточить на фехтовальщицах. Эту картину будут снимать только они одни и клан Чхве как каноническое продолжение первого фильма, и с прицелом на участие в будущих азиатских и европейских кинофестивалях. Кроме японцев никто больше не пожелал присоединяться к проекту, точнее шиючики сделали мне самое жирное коммерческое предложение, которое остальные участники дискуссии поддержать пожадничали. «Призрака» станут снимать наши совместно с фондом «Мир», и, возможно, позже присоединятся американцы. Sony вообще вели себя крайне бесцеремонно, и постоянно пытались внести в мой контракт непонятные поправки и бесчисленные штрафы. Мысленно решил, что больше никаких совместных дел с ними иметь не буду, по крайней мере пока не перестанут относиться ко мне как к легкомысленной малолетке. Вон японцы исправились, теперь я к ним всей душой. Это не моя вина, сообразив, в чем суть претензий, перевожу с себя стрелки. Ваш представитель на переговорах вел себя крайне пассивно. Я, знаете ли, человек исключительно творческий. Лоббировать корпоративные бизнес-интересы во французских университетах не обучалась. На самом деле даже хорошо, что не обучалась, неожиданно признается собеседник. Только, между нами, в данный момент у меня нет лишних денег на дорогостоящие пиар-проекты. Недавно пришлось очень сильно потратиться, чтобы компенсировать нанесенный ущерб сама знаешь кому и кем. Обещаю, эта информация останется, как вы сказали, только между мной и вами, радостно обещаю, но как тогда быть с вашей дочерью? Мне ведь не придется содержать ее бесконечно. Как раз этот вопрос хочу с тобой обсудить, заговорщицки предложил совладелец крупнейшего в стране автоконгломерата. На семейном совете было решено показательно наказать Юджин, и я вынужден был согласиться на большинство условий. Одним из них было как можно скорейшее восстановление имиджа семьи. Так что дочь сейчас для меня важнее корпоративных интересов. Как смотришь на то, что я буду платить тебе, если станешь вовлекать мою наследницу в свои новые проекты? Понимаю, она не подарок, поэтому и предлагаю оплачивать причиненные неудобства. Она говорила, ты собралась задействовать ее в рекламе и дать главную роль в игровом кино? На самом деле японцы отнеслись к участию Юджин в качестве исполнительницы главной роли крайне отрицательно. Пришлось заявить, что именно она стала прототипом Джины, что ей, в отличие от профессиональных актрис, не придется вживаться в роль сумасшедшей миллионерши. В общем, решили, что если она успешно пройдет кастинг, то ей позволит бесплатно сыграть саму себя. Вообще-то я ее дразнила, почувствовав запах денег, приступил к торговле. Сами подумайте, кто станет брать на главную роль непрофессионального человека. Насчет рекламы тоже пока неизвестно. Не уверена, что вы согласитесь, чтобы ваша наследница сверкала на всю страну голым задом ради компании конкурента. Просто хотела ее проучить, не доводя до крайностей. Я так и понял, правильно поняв ход моих мыслей, смеется собеседник. Но вообще я не против. Более того, предлагаю посекундную оплату экранного времени с каждого проекта. Например, 1 000 000 за каждые 10 секунд нахождения дочери в кадре, независимо от контекста, будь то реклама, музыка или игровое телешоу. Речь идет только о рекламе, съемках в видеоклипах и кино, уточняю я, мысленно прикинув возможный доход. Если честно, собиралась использовать вашу дочь исключительно по специальности. Думала перепоручить часть второстепенного менеджмента. Согласен с тобой, к тому же может возникнуть ситуация, в которой предложенная роль будет нести негативный для имиджа оттенок. Давай поступим так. Я буду платить тебе от 100 до 500 тысяч вон за каждую секунду экранного времени в зависимости от качества контекста, зашел с другой стороны хитрый кореец, значительно повысив посекундную оплату. Мне нужно подумать. Предложение интересное. Отлично, и если твой ответ будет положительный, то как ты смотришь на то, чтобы переехать в новый офис? Пока Юджин с тобой, за аренду платить не придется. Обвожу взглядом окружающее пространство студии. Тесная гостиная, операторская и 2 тон зала. Еще есть небольшой офис, но он сейчас заперт. Мне нужно будет 5 помещений под студию звукозаписи, 3 для офиса, переговорная, зал для тренировок и зал отдыха, совмещенный со столовой. В общем, 12 комнат, 4 из которых с дополнительной звукоизоляцией, и 2 санузла. В башне Tower Plaza Юджин принадлежит весь 58 этаж. На собрании семьи было принято решение сдать его в коммерческую аренду, пока у хозяйки не будет восстановлена репутация и она не компенсирует семье убытки. Насколько знаю, она живет только в тех комнатах, окна которых выходят на реку. Понятия не знаю, сколько там всего комнат, но, если не хватит, разрешаю немного потеснить дочь. Какой хитренький. Немного потеснить, это забрать часть коридора или половину гостиных. Ремонт опять же, да и понятие, восстановить репутацию и компенсировать убытки весьма расплывчатые. Нужно увидеть все своими глазами. Если понравится, 2 года бесплатной аренды, а позже по обстоятельствам. Уверена, раньше восстановить репутацию и расплатиться с семьей никак не получится. Подходит. Недвижимость принадлежит Юджин. Через 2 года об аренде будешь с ней договариваться. Ну что за люди эти богачи, размышлял я, вдавливая иконку отбоя. Вроде и предложение выгодное, а ощущение такое, как будто цыганам в наперстке продул пол зарплаты. Мы переезжаем, интересуется Йоне, приготовив блокнот для записи. Возможно, у нас появится собственная студия звукозаписи, неопределенно отвечаю, критически разглядывая стол с дешевой кофемашиной и пустой, неработающий холодильник. Осмотри тут все и прикинь, что нужно добавить. Скажи, а фотоаппараты, которые делают мгновенную съемку, в продаже еще остались? Можно такой прикупить и расходники к нему? Застыла в немом вопросе подруга. Сделаем VIP звукозаписывающую студию и будем сдавать в аренду. Всех заказчиков станем фотографировать на память и просить сделать автограф на фото, это будет обязательное условие. Фотокарточками обклеим стены гостиной. Будет наша фишка. Скажи, классно придумала. Можно делать снимки на телефон и печатать на фотопринтере, напоминает директор о наличии в мире технического прогресса. Это будет не то. Из упрямства продолжаю отстаивать свою идею. В мгновенных, черно-белых фото своя особая энергетика, надо только маркер светлого цвета подобрать для автографов под фон стен. В общем, узнай. Что-то еще, лаконично интересуется девушка, намекая на дальнейший распорядок дня, точнее, улавливаю направление ее мыслей. Немного поработаю над бегиной, запишу несколько песен. 7 армий, я люблю рок-н-ролл и еще одну, новую вещь, потом скажу какую. В 3 часа собираемся в гараже и начинаем чистовой прогон. Бери карету и поезжай контролировать процесс. А я пока здесь закончу. Хочу пройтись пешком, подумать. Телефон только оставь. На такую мою просьбу Йоны понимающе кивнула, решив, что звезде-социопату необходимо отдохнуть от внезапно окружившей ее со всех сторон толпы малознакомого народа. Отчасти она права. Действительно нужно проветрить мозги, а еще побродить по городу как обычный человек, посидеть в забегаловке, залипнув на телефон, почувствовать атмосферу первого летнего выходного, суббота все-таки. Утром в столице прошел дождь, поэтому на улицах не очень жарко. Япония, Осака. Ну ничегошеньки себе, восклицает Джессика, господин концертный директор, у вашей бывшей невесты невероятно насыщенный день. Вы только послушайте, что она написала у себя на странице, что она и глава коммунистического Пукхан теперь тоже друзья. Саркастически интересуется из душа Джувон, имея в виду недавнее взаимное добавление в подруге Юнми и Юджин. Хуже, она объявила, что встречается с парнем, сыном госслужащего, который работает дипломатом в Австралии, с неким Ким Хипса. Вы такого знаете? Завернутый в одно только полотенце юноша спешно вернулся в номер и схватил телефон. Быстрая проверка показала, что мелкая идиотка действительно объявила об официальных отношениях с красавчиком-студентом, чья старшая сестра замужем за наследником клана Чхве. Парень замер, пытаясь разобраться в нахлынувших чувствах, и одновременно придумывая повод, чтобы позвонить бывшей подруге. Главное, что его смутило, это то, что Юнми никогда официально не афишировала отношения с ним, а тут сразу объявила на своей личной страничке. А вдруг у нее с этим придурком что-то серьезное? Строгий господин директор, наверное, желает позвонить бывшей невесте и поблагодарить за написанную песню, произнесла лежащая на кровати девушка, и из-под тонкого покрывала показалась обнаженная женская ножка. Любопытная красотка хорошо знала слабость Джувона к длинным, красивым ногам, и сейчас активно этим пользовалась, желая подслушать, о чем он будет разговаривать с бывшей невестой. «Ты права, я до сих пор ее не поблагодарил». Телефонный разговор. «Привет, мелкая, как дела? Слышал, у тебя все хорошо? Салют, салага. Почему такие странные мысли пришли тебе в голову? Парень появился, подруга новая. Парень фиктивный, подруга слышится на заднем плане. Эй, тощая задница, твой женишок трезвонит, спрашивает, жива ли ты еще? Тупой нарцисс переживает за мое здоровье, не верю. Спроси за фото, раз уж сам позвонил. Дорогой, хорошо, что ты меня набрал», — раздается из трубки елейный голос. «Нам нужно разрешение на некоммерческое использование твоего изображения. Завтра на концерте будем раздавать бесплатные футболки со всякими прикольными принтами, вроде «тот самый парень, из-за которого сплошные проблемы», или «ради этого подготовано все». «У нас много-много идей насчет тебя». «Я против. Что у вас там происходит?» Слышится на заднем плане. «Твой будущий муж совершенно не умеет веселиться. Он отказал. Может, ну его нафиг, а я тебе своего взамен отдам? Неспортивно. Ты ведь знаешь, я люблю, когда борьба без правил, интриги, расчлененка». Слышится смех и ободряющие комментарии около десятка человек, которые тоже с интересом следят за пикировкой. «Знаю, хотела на опережение, чтоб жертв меньше было, но у сталкеров-маньяков, к сожалению, своя кровожадная логика. Ладно, насчет фото, предлагаю поступить как Саю. В общем, так, Джувон», — звучит из микрофона ультимативная угроза, — «если не дашь разрешение, то на месте фото мы напечатаем прямоугольник с надписью. Здесь должно было быть изображение Джувона, но это толчный поц не разрешил, потому что он скучный». «Хорошо, хорошо», — пошел на попятную младший наследник семьи Ким. «Если никакой коммерческой выгоды, да еще и использование в благотворительном мероприятии, то ты вообще могла не спрашивать разрешения. Главное, чтобы не было личных оскорблений и подрыва репутации семьи». Слышится на заднем плане, он согласился. «Поздно, я уже начала текст печатать. У меня на почте есть подходящее фото, а мне он свои фотографии без трусов не присылал, козел похотливый». «Репутация и оскорбление — понятия растяжимые», — назидательно раздается из трубки, поэтому спросила заранее. «И это, извини, что испортила будущую супругу». Юджин теперь безбашенная оторва и ругается, как портовый грузчик. «На твоем месте я бы трижды». Из телефона слышатся возмущенные возгласы, возня, после чего связь обрывается. Парень еще некоторое время смотрит на потухший экран, переводит взгляд на притаившуюся в постели девушку, и на душе у него появляется весьма противоречивое ощущение. Арт-студия «Ангар 44. Юнми», — орет Юджин, — приехал шофер уродливой машины и с ним какой-то красавчик. «Мы с оставшимся народом вывалились в общий зал, чтобы посмотреть на редчайшее явление природы, мужчину, которого вечно язвительная стерва признала для себя симпатичным. У входа обнаружились Егорка и Джума, сильно смущенные внезапным вниманием со стороны богато одетой красотки». Понятно, Юджин решила потроллить разведчика и остальных парней, оказав неоправданные знаки внимания толстому хакеру, тем самым вызвав у всех присутствующих мужчин чувство неполноценности и зависти. «Руки прочь от парня моей сестры», — добавил от себя интриги, — «он уже занят. Не слушая ее, Джу, она тебя плохому научит. Ты, кстати, не хочешь с нами на концерт сгонять? Через час выезжаем». «Я с радостью», — парень покосился на прижавшуюся к нему незнакомку, потом на зло скалящегося меня, — «но не могу. Нужно там сделать». «Понятно, все с тобой. Мы тебя ко мне домой подбросим, чтобы ты кошку вынес, и переноску не забудь. А сама почему не хочешь зайти?» «Потому что иначе я расскажу Джувону, как ты строил глазки его будущей жене, а еще своей сестре пожалуюсь, что ты тут без нее тусуешься. Сунок сейчас переживает, волосы на голове рвет. Почему не позвонил, не успокоил?» Прозвучавшие слова о том, что это парень моей сестры, подействовали на Юджин как вид невинного хомячка на голодную кобру. Подхватив толстяка под руку, она потянула его на диван возле большого стола, усадила и побежала готовить напитки. Мысленно показав ей средний палец, я махнул своим, чтоб продолжали паковать вещи, и уселся напротив будущего родственника. «Сунок просила помочь тебе с этими», — кивнул на недовольного шпиона. «Что случилось?» «Меня вызвали для консультации, хотели обсудить один проект», — замялся парень, — «и я окончательно убедился, что он постукивает на меня вниз. Помнишь, ты звонила по поводу покупки акций, и я сказал, что хочу поговорить. Так вот, Юджин приволокла разнос с двумя большими стаканами лимонада и бутылкой темного кваса, после чего уселась рядом с толстяком. «Ты чего тут подслушиваешь?» – возмутился разведчик, которого оставили без напитка, а перед этим обделили с пригласительными. «У нас секретный разговор. Она замещает Йоны, осаждаю парня и мысленно сдерживаю Юнми от дальнейших оскорблений и грубости в адрес ненавистного особиста. Пусть остается. К тому же, если речь пойдет о бизнесе, то она у нас самая образованная в этом деле, или ты собрался обманывать меня доверчивую?» Вместо ответа Инга недовольно встала из-за стола и через минуту вернулся с еще одним стаканом и литровым тетрапаком китайского хлебного пива. 20 минут спустя. «Юнми Коин, значит, пробую на вкус название криптовалюты, названной в честь себя. И когда вы собирались рассказать, что уезжаете в Гонконг, зачем придираешься?» «Он уже сказал, что никуда не уезжает», — вступилась за парня Юджин. «Меня другое беспокоит. Если получится все как нам рассказали, то все музыкальные агентства всего мира превратятся в наших злейших врагов. Лично я в деле. Соглашайся, Юнми. Куда я теперь денусь?» Грустно вздыхаю и мысленно аплодирую разведчикам. После того, как Инга передала им черновик музыки к заказанной песне, они поступили так, как поступают все чиновники всех миров. Воскресенье, 3 июня. Кто знает, зачем эту старую перечницу вынули из нафталина. Вечером Голда Стар выступит на шоу Бенджамина Локса. Тема передачи – моральное право присвоения результатов работы искусственного интеллекта на примере творчества корейской певицы Агдан. Лучше бы они выбрали тему – психологический диагноз человека, называющего себя «золотая звезда». Оказывается, Голда входит в десятку самых богатых певиц Америки. Думал, она уже лет 20 как в тираже, 100 лет как на сцену не вылазила, зато ни одно пафосное мероприятие без нее не обходится. Куда ни плюнь, везде маячит ее сморщенная рожа. «Юджин, напомни, пожалуйста, кто такая Голда Стар?» Обращаюсь к сидящей напротив девушке, сонно пережевывающей гостиничный завтрак. Видя непонимающий взгляд, уточнил: «Певица из Америки, или что-то вроде этого. А это», — с презрением вспоминает стерва, — «в конце 90-х пела РБ и хип-хоп, потом вышла замуж, удочерила пару бомжей, влезла в политику. Сейчас вроде работает в штабе какого-то то ли сенатора, то ли конгрессмена или губернатора, не помню точно. А тебе зачем?» «Для памяти. Давненько я свой черный список не обновляла», — отвечаю и продолжаю читать американский чат, посвященный себе. Журнал Fashion World назвал Юнми самой жадной поп-звездой мира. «Смотрите-ка, наша хулиганка уже выросла до мировой поп-звезды по версии модных журналов». Читал я эту статью. Агдан ставит в упрек, что она не оставляет чаевых, одевается не в то, что рекламируется на страницах их издания и не спешит обзаводиться недвижимостью на побережье. А еще, вроде, не любит за себя платить, типа она делает звездную рекламу, поэтому требует скидку или вообще бесплатно забирает понравившийся товар. Пишут, она себе так пентхаус в центре Сеула отжала. В Корее оставлять чаевые считаются оскорблением, а что касается остального, так она только недавно вышла из тюрьмы и разорвала кабальный контракт. Ее семья очень бедная, все деньги уходят на выплаты по долгам и раскрутку собственного бизнеса. Эта алчная тварь разрешила целый месяц бесплатно пользоваться своей новой песней. Напомните, когда в последний раз такое делали наши музыкальные филантропы? Вспомнил, вообще никогда такого не было.